грозно нависал над каньоном, меняя цвет воздуха. Дом Бродхерстов стоял ближе всех к пожару. Мы направились к нему вверх по каньону. У почтового ящика миссис Бродхерст, где начиналось ее поместье, мы свернули на узкую асфальтовую дорожку, которая извивалась среди густых посадок авокадо. Краешки их широких листьев подрагивали, и видно уже, чувствуя дыхание пожара. Темные зеленые плоды висели на ветках, как ручные гранаты. Дорожка расширилась, вывела на круглую площадку перед большим особняком, покрытым обычной белой штукатуркой. Под широким балконом висели корзины из красного калифорнийского дерева, из них свисали красные фуксии. Среди корзин висела и красная стеклянная клетка для колибри, в которой эта птичка, зависнув в воздухе, пила воду из желобка. Казалось, она тоже на чем-то подвешена. Птица почти не изменила положение, когда в доме открылась дверь, скрытая от постороннего взгляда, и вышла женщина. На ней была белая блузка и темные брюки, подчеркивающие тонкую талию. Быстро и собрано она пересекла веранду, стуча высокими каблуками дорожных туфель. «Джин, дорогая, здравствуй. Здравствуйте, мама». Они быстро пожали друг другу руки, словно спортсмены перед началом какого-то матча. Кое-где в аккуратно подстриженных темных волосах миссис Бродхерст пробивалась седина. Но она была моложе, чем я предполагал, что-то около 50. Только глаза старели ее. Не сводя их с лица Джин, она покачала головой. Нет, они не вернулись. И их уже давно никто здесь не видел. Кто это, блондинка? Не знаю. Что, у Стэнли с ней роман? Не знаю, мама. Она повернулась ко мне. Это мистер Арчер. Миссис Бродхерст еле заметно кивнула мне. Джин сказала по телефону, что вы какой-то сыщик, да правда? Да, я частный сыщик. Она окинула меня взглядом, который с моего лица спустился к ботинкам и снова поднялся к лицу. Признаться, я всегда была невысокого мнения о частных сыщиках. Но при сложившихся обстоятельствах вы можете быть полезны. Если верить радио, пожар миновал горный домик, не затронув его. Вы поедете туда со мной? Поеду. Но сначала поговорю с садовником. О, в этом нет необходимости. Но я понял, это он дал вашему сыну ключ от горного домика. Может быть, он знает, зачем этот ключ им понадобился? Он не знает. Я сама расспрашивала Фрица. Мы теряем время, а я и так уже достаточно его потеряла. Я не отходила от телефона, пока вы с Джин ехали сюда. Так где Фриц? О, вы настаиваете? Наверное, в драночном домике. Мы оставили Джин в тени веранды, бледную и испуганную. Драночный домик стоял позади одного из крыльев усадьбы в саду, обнесенном забором. Миссис Бродхерст провела меня внутрь сада, куда от крыши падала полосатая тень. «Фриц! Фриц! Мистер Арчер хочет задать тебе вопрос». Бесхарактерный с виду человек в рабочих брюках оставил цветы, за которыми он ухаживал, и выпрямился. Его зеленые глаза выдавали эмоциональную неустойчивость. Держался он пугливо, словно в любое мгновение был готов уклониться от направленного в него удара. Лилово-серый шрам соединял рот и нос наподобие заячьей губы. «Что еще?» — спросил он. «Я хочу понять, что задумал Стэнли Бродхерст. Как вы думаете, зачем ему понадобился ключ от горного домика?» Фриц пожал широкими покатыми плечами. «А почем я знаю? Я не умею читать чужие мысли». Он посмотрел на миссис Бродхерст, испытывая явное затруднение. «Должен ли я выкладывать ему все?» «Говори всю правду», — ответила она, чеканя каждое слово. «Что ж, пожалуйста. Конечно, я подумал, что с этой цацией он замышляет что-то нечистое. Зачем им туда ехать?» «С моим внуком?» — спросила миссис Бродхерст. «Они хотели оставить мальчика у меня. Но зачем мне такая ответственность? Вот так и начинаются неприятности». Рассуждал он с мудростью глупца. «Раньше ты об этом не упоминал. Ты должен был сказать об этом мне, Фриц. Не могу же я вспомнить все сразу. Как вел себя мальчик?» — спросил я. «Нормально. Говорил мало, как и ты. Чего вы все от меня хотите? По-вашему, я что-то сделал с мальчиком, что ли?» Голос его взвился, глаза увлажнились. Из них вдруг брызнули слезы. «Никто не имел в виду ничего подобного. Так чего же тогда вы все ко мне пристаете? Мальчик был с отцом, отец взял его с собой. Я-то тут при чем?» «Успокойся, успокойся». Миссис Бродхерст тронула мою руку. «Мы топчемся на месте. Мы оставили садовника жаловаться своим растениям. Тень от крыши полосами ложилась на него, делая похожим на птицу в клетке. Позади дома, к старому красному сараю, был пристроен навес для машин. За сараем находился неглубокий овраг, по дну которого когда-то протекал ручей. Вдоль него густо росли дубы и эвкалипты. Голуби с пестрыми хвостами и певчие дрозды что-то клевали из кормушки и на земле под деревьями. Я ступал по упавшим с эвкалиптов кусочкам коры, которые напоминали торчащие из земли бронзовые шляпки гвоздей с затейливым узором. Под навесом стояли старый кадиллак и старый грузовик-пикап. Миссис Бродхерст повела пикап по дорожке среди авокадо, яростно бросая его справа налево на всех поворотах. С дорожки она свернула влево, в сторону гор.